Спустя минуту купол над ложем, в котором лежала Джинна с сыном графа, исчез, и из-под него появился Симеон с дочерью в руках. Сынок же графа остался лежать на кровати. Присмотревшись к его энергетике, я увидел с десяток проклятий, которые, если не снять в ближайшие пару недель, убьют пацана в ближайший год. Причем на всех проклятиях чувствовалась энергия Симеона, оставалось лишь не рассмеяться. «Мстительный папаша, и как все прошло?» – спросил я у него. «Плохо», – ответил он, – «а я заметил подпалины на его одежде, она ярая фанатичка Мионии, будет очень сложно вернуть ее. Посмотрим, что можно сделать, но надо учитывать, что она больше 70 лет воспитывалась как жрица Мионии. То, кем она является сейчас, сформирована именно в этот период времени, и ты должен понимать, что возможно будет один единственный выход ее вернуть — это удалить все воспоминания за эти 70 лет. Ты готов будешь на это? Посмотрим, хмуро ответил он, а теперь нам пора уходить, надо еще ее связь с Мионией разорвать, а для этого надо ее убить. Опять эти страсти со смертью, вспомнил, как я помогал избавиться от метки Бога. Хватит ворчать, тебе только держать купол надо будет, ответил Симеон, после чего телепортировал меня, Джинну и себя в какую-то пещеру. Сразу почувствовалось повышенное давление вокруг, нейросеть приступила к нормализации работы систем организма, а вот у Джинны началось кровотечение из носа. Мы на 10-километровой глубине в океане, тут недалеко находится межреальностный риф, через который проскакивает разные гадости с других реальностей, и тут связи с местными башками слабеют очень сильно. Как оказалось, Джинна была не первой жрицей, для которой рвали связь с Богом. В ордене Шарна такое практиковали довольно часто как способ сломать волю пленников-жрецов. Конкретно в этом месте, кроме команды Симеона времен, когда он еще работал на орден, не бывало никого, так что можно было не переживать, что об этом месте знает хоть кто-то. Поддерживай равномерное питание контура защиты, я не хочу, чтобы сюда наведался эмиссар Мионии, произнес Симеон, активировав артефактный купол над каменной платформой в центре, куда и положил Джинну. «Я начинаю», — произнес Симеон, после чего остановил сердце своей дочери. «Знаешь, как-то не по себе смотреть на отца, убившего свою дочь», — пошутил я. «Помолчи сейчас», — произнес Симеон, внимательно наблюдая за начавшими рваться духовными связями с телом. «Наконец-то, когда метка Мионии, будучи раза в 4 крупнее обычной, начала тянуть за собой душу, Симеон приступил к работе и при помощи артефакта быстро отсек метку, после чего перенес ее на артефакт полной пси-энергии Джинны. А теперь реанимация», — произнес он и активировал среднее исцеление. Практически сразу его дочь задышала, но вот в энергетике виднелись серьезные травмы, они явно быстро не исчезнут и не исцелятся. Слишком серьезные повреждения она получила и временно даже потеряла возможность накапливать пси-энергию. «Я сейчас выброшу приманку в рифт, после унесу Джинну домой и за тобой вернусь», — сказал Симеон и начал действовать. Спустя секунду он исчез в телепорте, но еще через 2 вновь оказался тут лишь для того, чтобы подхватить дочь и вновь исчезнуть. Не успел я начать волноваться, как он вернулся и за мной, переносясь прямо в наш шатер, и вновь он не задерживался и исчез в телепорте, предварительно приказав мне отдыхать. Сам же он отправился заметать возможные следы, которые мы могли оставить при похищении Джинны. Глава 9. Залп. Еще один залп. Поднять кусок земли перед собой и укрепить его при помощи своей способности, принять очередной удар, крошащий на него, развернуться на 180 градусов и испарить землю впереди себя и метнуть на 3-кратной скорости звука вперед его. Чтобы не оказаться в яме и не попасть под мой своеобразный метательный снаряд, противник вынужден был отступить, но и тут не было ему спокойствия. Несколько слабеньких торнадо, созданных при помощи моих знаний погодной магии, сразу устремились к нему, наполненные песком. Я прекрасно понимал, что они ничего не смогут сделать человеку, пережившему выброс некроэнергии, но полученные 2 секунды времени я сразу же потратил на укрепление земляных стен вокруг себя, не забывая при этом контролировать перемещение противника. А он довольно ловко тем временем ушел от преследующих его торнадо, столкнув 2 из них между собой. Из-за невозможности компенсировать различные потоки ветра они и схлопнулись, раскидав вокруг несколько сотен килограмм песка. Третий же торнадо Лабрант просто принял на себя, предварительно укрепив кожу. Антимагическое поле сработало как надо, и торнадо, толком не нанеся урона, развеялся, после чего он сразу же накинулся на успевшие вырасти на 10 метров вокруг меня защитные стены. Мне надо было хотя бы 20 секунд, чтобы подготовить мощную шаровую молнию, которая сможет преодолеть антимагическое поле Лабранда и одновременно не убить его. И оно у меня появилось, Спустя секунд пять беспрерывных атак моих защитных стен он остановился. Вот и все, стартовый запал Лабранда иссяк. У него не получилось на первых секундах победить меня, а теперь я был окружен физической защитой из укрепленной земли, которая никак не реагировала на его антимагическое поле, так как сама по себе являлась продуктом действия моей способности, но при этом укреплена была не при помощи пси-энергии, а на физических принципах. Теперь ему придется серьезно постараться, чтобы добраться до меня сквозь подобную защиту. Хоть его удары и наносили повреждения стенам, я наращивал их изнутри вне пределов действия его антимагического поля и двигал в его сторону, так что колупать их ему придется достаточно долго, чтобы я успел завершить атаку. Самое сложное было при этом продолжать его атаковать, чтобы не вызвать подозрения о создании особо мощной техники. Мои атаки нельзя было назвать опасными для него, они были скорее беспокоящими и мешающими. Мои обычные техники прямого действия просто-напросто не могли на нем сработать без максимального усиления, и если шаровая молния, работающая больше по физическим принципам, чем по магическим, не вызовет удивления, то вот телекинез или моя способность, преодолевшая антимагическое сопротивление, вызовут вопросы у понимающих людей. Поэтому я и остановился на создании шаровой молнии. А пока для отвлечения внимания я использовал телекинез для разгона укрепленных игл, созданных из земли. Вот только я и Симеон ошиблись с оценкой скорости и реакции Лабранда. Первые мои пару залпов, сделанных спешно из-за необходимости параллельно поставить защиту, вышли не самыми быстрыми, всего около полутора махов. И Лабранд хоть и на пределе, но смог увернуться от них, после чего попытался атаковать, резко сокращая расстояние, и тут мне пришлось уменьшить натиск, сосредоточившись на создании защиты. Сейчас же я мог вновь выделить больше внимания для атаки. «Я могу так несколько суток провести», — усмехнулся я в лицо Лабранда. На самом деле это было не так, хоть затраты пси-энергии не были особо огромными, но вот концентрация, требующаяся для одновременного создания шаровой молнии, заклинания четвертого круга, поддержание защитных стен и атак телекинезом была очень высока для меня, и дольше минуты я вряд ли продержусь. «А ты?» – издевательски улыбнулся я ему. «Как там Тайдер поживает? Еще не начал греться?» Тянул я время, оставалось все пару секунд до завершения создания молнии. «Не переживай за меня, лучше подумай о том, как ты лишишься зубов», – оскалился он в ответ. В следующее мгновение он исчез из моего визуального восприятия, ускорившись еще сильнее, чем ранее он показывал. Псионика позволяла фиксировать его перемещение, но визуально я не мог определить место, где он находится. Спустя миг после его исчезновения в земляные стены, окружающие меня, начали долбить с невероятной силой. Каждый удар по силе мало уступал артиллерийскому залпу целой батареи. Не будь земля укрепленной до предела, то она бы уже давным-давно испарилась или разлетелась бы пылью. Но долго стена не продержаться, словно отвечая на мои мысли, стены, окружающие меня, начали лопаться. Чтобы не попасть под удар, который убил бы меня в одно мгновение, я взлетел рывком в небо на высоту двух десятков метров, одновременно запуска шаровую молнию в Лабранда. Он явно не ожидал от меня такой атаки, а потому спустя мгновение завалился на землю, корчась в судорогах. Но кое-что я не учел. Тайдер являлся великолепным проводником электричества, а потому по большей части доставшийся ему разряд ушел через него в землю. А потому для меня, спускающегося вниз для контрольной атаки, стало полной неожиданностью то, что он смог вскочить на ноги и ударить с ноги по мне. В следующее мгновение я почувствовал ломающиеся кости в руках, на которые я принял удар. К счастью, мне удалось отключить болевые ощущения, и еще в полете, в который я отправился от удара, мне удалось подхватить себя телекинезом и вновь взлететь на несколько десятков метров. Внезапно я почувствовал опасность со стороны спины. Рывком рванул свое тело в сторону при помощи телекинеза, и это было вовремя. Всего в паре сантиметров от бока пронеслась нога Лабранда. Он каким-то образом смог очень быстро восстановиться и теперь был явно злее, чем до атаки молнией. Одновременно с уворотом я отправил в него разогнанный до трех махов укрепленный кусок земли. В этот раз мне, к счастью, удалось зацепить Лабранда, и тот полетел на землю, орошая ее своей кровью. Все-таки удалось пробить его защитный слой из агонитового напыления. Той доли секунды, пока он приходил в себя после падения, мне хватило на то, чтобы похоронить его под несколькими десятками тонн песка. Вот только этого оказалось мало, и в следующее мгновение песок разлетелся в стороны, преодолевая воздействие телекинеза. Не стоило забывать об антимагическом поле. Спустя мгновение мне пришлось уворачиваться от нового удара Лабранда, который прыжком оказался в воздухе, маневрируя в нем выбросами пси-энергии словно реактивными двигателями. Но это он сделал зря, бой в воздухе для него был в новинку, в отличие от меня. Он сильно потерял в маневренности, а потому уже спустя десяток секунд его попыток попасть по мне, удалось уже мне попасть по нему сразу 5 снарядами из укрепленной земли одновременно. В пси-диапазоне во все стороны полились эмоции боли. Правда, ненадолго, уже через пару секунд он прекратились, показывая, что Лабранд потерял наконец-то сознание. Спустя полсекунды он вместе со снарядами, которые изрядно повредили мягкие ткани его тела, он свалился на арену. В этот раз я решил перестраиваться и держал перед собой каменный щит, приближаясь к нему. Но, видимо, в этот раз я победил его на самом деле. Пнув его ногой для своего успокоения, я дождался, когда меня объял зеленый столб света, показывая, что я вновь победил. Прекратив воздействовать на себя телекинезом для полета, я направился в сторону трибуны, где меня уже ждал Симеон, а ведь утром на арену я направился один, так как он где-то пропадал, и мне пришлось остаться без тренерской поддержки перед полуфинальным боем. Опустив меня на трибуну, столб зеленого света рассеялся, а старая знакомая Симеона спустилась на арену для того, чтобы исчезнуть с Лабрандом во вспышке телепорта. Было понятно, что она постарается не дать тому умереть в ближайшее время. «В этот раз доволен своей победой?» – спросил, улыбнувшись, у меня Симеон. «Вполне», – вспомнил я свою победу над некромантом. «До сих пор хотелось того гада умертвить. Зрелищно и красиво получилось. У тебя фанатов явно прибавится искорка», – усмехнулся Симеон. «Ты где пропадал?» – спросил я у него, не обращая на его стандартную подколку по поводу моего прозвища. «Решал некоторые вопросы», – ответил он равнодушно. «Значит, слушай, в финале ты должен победить любой ценой. А как же договор?» – уточнил я у него, не понимая, почему планы изменились за ночь. «Еще вчера я должен был красиво проиграть, и я к этому готовился, даже целый сценарий придумал. Нахрен договор?» – ответил излишне резко Симеон. «Ты должен победить. Мне это не нравится, ты ведь уже взял предоплату», – произнес я, не понимая, что задумал Симеон. «Это не добавит нам проблем, вернем, это не проблема. Ты должен победить, это важно», — ответил Симеон. «Ты ведь не расскажешь, почему это важно?» — спросил я у него, зная его любовь к скрытничеству. «Почему же расскажу?» — удивил он меня. «Сегодня ночью на меня вышел один человек, в обмен на твою победу, на которую он поставил огромную сумму денег, нам дадут информацию. Актуальный список членов Ордена Шарнафтани, включая региональных координаторов, а также людей из правительства, которые крышуют деятельность ордена в пределах королевства. Нам это действительно надо?» – спросил я у него. «Действительно надо, я перед турниром пробивал все, что знал по старой памяти, но люди либо умерли, либо переехали в неизвестном направлении. На месте баз и убежищ либо пустые помещения, либо общественные храмы, в которых обучают бою без оружия желающих», – ответил Симеон. «Видимо, после того, как мы разгромили базу, они решили перестраховаться и перенести то, что мне могло быть известно». «Хорошо, я постараюсь», — ответил я, после чего закрыл глаза, пытаясь настроиться на предстоящий бой. «Я ведь еще минуту назад считал, что это был последний серьезный бой, а предстоящий будет не более чем игрой на публику. Теперь же придется бороться всерьез, причем против соперника, чей опыт в разы превышает мой. Что скажешь по тактике боя против него?» Кивнул я на арену, где в данный момент шаман пытался отличить иллюзорные атаки от настоящих. И это у него получалось очень плохо. Он вкладывал огромное количество пси-энергии в своих духов для защиты от оптической иллюзии, а для защиты от настоящих атак гораздо меньше, считая те иллюзиями, отчего огромный резерв шамана быстро подходил к концу. Так что не странно, что мой будущий противник уже к середине второй минуты боя победил, обманув даже духов, которые напали на приманку в виде плотной жизненной энергии, сделанной им. «Тут все просто и одновременно сложно», — усмехнулся Симеон. «Он хорош почти во всех стихиях, но именно, что хорош, он универсал, и от этого нет того направления, в котором он был бы особо силен. В стихийной магии он будет, конечно, гораздо сильнее тебя, так что даже и не пробуй ему противостоять в этом направлении. Вместо этого используй свои сильные стороны, а именно телекинез, ментальные атаки, твоя способность менять материю и пространственные искажения. Также он уверен, что будет долгий и красивый бой, так что вначале не будет атаковать тебя сильно». «Так ты ведь собрался вернуть им деньги?» – уточнил я, заметив несоответствие. «Я после боя верну им деньги», – отмахнулся Симеон. Вернемся к тактике. Тебе надо дезориентировать его в первые же секунды боя. Во-первых, используй ментальный удар, так как он не маг света, то можешь использовать точечный, а не площадный. Скорее всего, его щиты сдержат большую часть мощи ментального удара, но не полностью, на пару мгновений это его дезориентирует. Судя по анализу его боев, в любой непонятной ситуации он телепортируется в другое место, так что тебе надо поставить пространственные помехи. С этим справятся отправленные тобой пространственные искажения в него. Это выиграет тебе еще немного времени, прежде чем он атакует тебя. У тебя будет около полутора секунд. Примерно столько времени ему потребуется на нейтрализацию твой пространственной атаки. За эти полторы секунды ты должен подготовить для него погребение. Делаешь яму под ним, засыпаешь несколькими десятками тонн песка и укрепляешь могилу. Он использует для телепортации формулу Больцкана. А это значит, он не сможет телепортироваться сразу же из-под земли, так как блок безопасности утягивает с собой все, что находится вокруг телепортирующегося целиком, чтобы не повредить объекты. Так как весь песок вокруг него будет единым камнем, ему придется потратить время для ручной коррекции заклинания телепортации. «Ты думаешь, он будет еще способен продолжать бой в таком состоянии?» – спросил я у Симеона. «А да, он боевой маг. Причем настоящий, участвующий в настоящих боях, но эти все атаки истощат его резерв более чем наполовину, и когда он выберется наружу, ты должен будешь готов атаковать его своей способностью, уничтожая пару жизненно важных органов у него. Если повезет, то на этом бой будет завершен, если не повезет и не получится лишить его органов, то на отражение твоей атаки он потратит еще часть своего резерва. Учитывая, что твое воздействие идет сразу по нескольким направлениям, а именно пространственное воздействие, трансмутация и магия Земли, ему придется использовать что-то из универсальных щитов, а они весьма прожорливы, так что в таком случае тебе придется продолжить бой с изрядно ослабевшим противником. Учитывая то, что он силовик, судя по атакам, мне достаточно будет разогнаться до максимальной скорости и продолжить его атаковать как физически, так и псионически. Закончил я, но тут все зависит от того, успею ли я в первые мгновения его атаковать. Верно, и для этого мы должны продолжать играть, что все договорено и ты проиграешь в этом бою, усмехнулся Симеон. Как Джинна? Спросил я у него, меняя тему. В депрессии, она почувствовала исчезновение связи с Мианией, стал мрачнее Симеон, трижды попробовала сбежать, два раза покончить с собой, к счастью, у нее в резерве сейчас пусто и энергия не накапливается из-за травмы. Также, к счастью, ее воспитали слишком магом. Она не задумывается о других методах самоубийства, кроме тех, для которых надо использовать пси-энергию. За ней кто-то присматривает, уточнил я у него. Да, я нанял трех сиделок из Ордена Милосердия из Магократии. Они согласились на изменение памяти после окончания работы и сейчас присматривают за Джинной и пытаются проводить психологическую реабилитацию. У них много опыта по прививанию отвращения к религии. В Магократии их используют для перевербовки пленных. Не слишком ли их использовать для своей дочери? Буду откровенным, я считал, что это слишком, но это была его дочь и ему решать, что делать. «Поэтому я и хочу, чтобы ты понял, что у нее в голове творится», — ответил Симеон, — «но пока ей нужен присмотр». «Возможно, ты и прав», — ответил я, поворачиваясь в сторону представителя организаторов турнира, который поднимался к нам на трибуну. «Вы что-то хотели?» «Да, сейчас будет пресс-конференция, посвященная окончанию полуфинала. Представители прессы хотят пообщаться с вами, темной лошадкой, которая с первого раза прорвалась в финал турнира», — ответил мужчина, указав на шатер администрации, возле которого собралось пару десятков человек. «Тоже весьма интересный вопрос. Турнир широко освещался в прессе, несмотря на то, что он был напрочь незаконным. Правда, имели право о нем писать выбранные издания, и если они напишут что-то не в том русле, которым хотели организаторы, такое издание исключалось из имеющих допуск на турнир. Так что журналисты тут на турнире были, и у них иногда не менее зрелищные противостояния был между собой за право на какой-то эксклюзив. Причем иногда эти противостояния заканчивались даже летальным исходом. Пресс-конференция затянулась почти на полтора часа, причем больше половины времени задавали вопросы мне, а не моему будущему противнику. Как-никак он был уже известен публике и примерно знали, что от него ожидать. А вот я — это уже другая ситуация, обо мне никто ранее не знал. Вчера после четвертьфинала выяснилось, что я ученик молниеносной смерти, легендарного мага, многократного победителя турнира. Сегодняшний бой еще более подогрел интерес публики ко мне, Очень уж он был зрелищным. После окончания пресс-конференции нас отпустили отдыхать до вечернего финального боя. Организаторы решили провести бой на закате, а потому у меня было больше 6 часов на отдых. Правда, вместо отдыха я сел в восстановительную медитацию, мне надо было восстановить потраченную пси-энергию, а также убрать все последствия перелома рук. Моя регенерация вместе с симбионтами и нанитами нейросети так практически справилась, но оставлять следы перелома на костях я не хотел, а потому придется поработать немного с ними при помощи магии жизни, основы которой мне пытался объяснить Симеон в свободное время. За час до заката, а соответственно и начало финального боя, меня пригласили для осмотра магами, медиками и артефакторами, чтобы убедиться, что готов к бою и не использую вживленные в тело артефакты. Мой противник подвергся точно такой же процедуре, постоянно заигрывая с девушками-магами жизни, которые помогали знакомой Симеона обслуживать турнир. Я же был сосредоточен на предстоящем бое. Так что когда вместе с последними лучами солнца дали старт бою, я даже как-то облегченно выдохнул, атакуя магистра сильнейшим ментальным ударом, на который я был способен, причем в точечном исполнении, что его усилило еще больше, пока он, повернувшись ко мне спиной, принимал овации со стороны трибун. Судя по тому, как он пошатнулся и упал на одно колено, ментальный удар достиг своей цели, но я не останавливался и отправил сразу с 5 пространственных искажений в его направлении. И вновь расчет Симеона был точен, на миг мигнувшая фигура магистра, пытающаяся исчезнуть в телепорте, вновь проявилась в том же месте, отчего ему пришлось принять пространственные искажения на щиты. Пока он пытался стабилизировать метрику пространства для того, чтобы телепортироваться, я продолжил атаку, выполняя все точно по плану Симеона. Уже 2 раз за сегодня я испарил огромный объем песка, в который свалился магистра. Над ним на мгновение вспыхнул универсальный щит, но спустя секунду он весь был покрыт толстым слоем песка, постепенно превращающимся в камень. К сожалению, на этом мои успехи закончились. Менее чем через секунду я почувствовал за спиной искажение метрики пространства, а после буквально смертельную опасность. Усилив на максимум телекинетический щит, я почувствовал боль во всем теле, словно мне приложили раскаленный металл ко всем нервам одновременно. Если бы не ранее активированная техника холодного разума, то на этом бы мой бой, а заодно и жизнь закончилась. А так, хоть я и чувствовал боль во всем теле, я мог не обращать на нее внимания. Сделав вырос пси-энергии во все стороны вокруг себя, я почувствовал скрывающегося под невидимостью противника, куда я и ударил своей способностью, пытаясь испарить всего его. Но, к сожалению, добился лишь того, что у него слетела невидимость, и я увидел перекошенного от злости противника. Все, что мне оставалось сделать, это попробовать вновь атаковать его ментальным ударом. Собравшись с силами, я сконцентрировал всю свою ментальную мощь на нем, одновременно отправив 10 сфер с искаженным пространством. И хоть эффект ментального удара был гораздо слабее, чем ранее, но заминки в 10 секунды хватило, чтобы он не успел отреагировать на все пространственные искажения, которые я в него отправил. Результат был логичен: руки, на которые он принял 2 уцелевшие сферы с искажением пространства, буквально закрутило в узлы, но для магистра это не стало чем фатальным. Он просто при помощи магии жизни отбросил свои руки, после чего атаковал меня арсеналом целителя. И вот тут мне сильно не повезло. Телекинетический щит никак не мог противостоять атакам. Хорошо еще, что пси-энергия, которой я присытил свое тело, сопротивлялась омертвению организма. Параллельно наниты с симбиантами латали возникающие повреждения тела в режиме реального времени. Мне потребовалось почти 2 секунды, чтобы вновь вернуться к бою, а в подобном бою это равносильно поражению. Но, к счастью, магистр решил покрасоваться на публику, будучи уверенным в том, что я не справлюсь с его атакой, и прямо сейчас отращивал себе отсутствующие руки. Это он зря, столь быстрая регенерация требовала огромного расхода энергии, его резерв на глазах пустел. Он и до этого был заполнен не более чем на четверть, но сейчас после отращивания руки в нем оставалось не более 1/10 его резерва. Дождавшись, когда он вместе с мечом, выращенным из своей кости, станет надомной лежащим на песке, я атаковал его своей способности, сосредоточившись на его голове. Он явно не ожидал, что я в таком состоянии смогу атаковать. По-другому объяснить то, что у меня получилось испарить его голову целиком, я не могу. С исчезновением головы противника заклинания магии жизни, отправленные на меня, перестали действовать, и моя регенерация вместе с симбиантами и нанитами очень быстро стала восстанавливать повреждения. К моему удивлению, меня до сих пор не объявили победителем этого тура. Присмотревшись к останкам магистра, я понял, что он все еще жив. Его тело на глазах превращалось в нечто желеобразное и собиралось в сферу. Я сразу же попробовал атаковать эту сферу, но у меня и самого был недостаток пси-энергии после всех атак, а потому я только и смог повредить поверхностный слой. На физические же атаки сфера никак не реагировала. Вот и пришлось ждать почти минуту, пока сфера не распалась и из нее не вывалился ребенок. Мальчишка лет 4, который с ненавистью смотрел на меня. Я же в его энерготеле узнал того самого магистра. Несмотря на ненависть, которой он меня поливал, атаковать он не спешил, как и я, будучи в шоке от увиденного. Осмотрев меня и себя, мальчишка тяжело вздохнул и произнес в голос: «Ты победил. Извини, что так вышло, но мне пришлось», — произнес я. «Срать я хотел на твои извинения. Теперь мне лет 5 потребуется выйти на мой прежний уровень», — ответил он зло, после чего криво усмехнулся. «Но бой был отличный, мне давно уже не надирали так задницу, почувствовал себя всесильным». Именно в этот момент меня объял наконец-то столб зеленого света и меня подняло вверх, перенося на появившуюся в одно мгновение по центру арены сцену, на которой находилось несколько представителей отшельника. Сам же отшельник в виде иллюзии вещал на всю арену о том, как он рад приветствовать нового чемпиона. Мне только и оставалось, что кивать на поздравления, на что-то большее у меня банально не было сил. Слишком я был истощен, слишком много получил физических травм, слишком много я использовал пси-энергии одномоментно, отчего тонкие энергоканалы превратились едва ли не в друшлаг. Мне срочно требовалась медицинская помощь, которую и начали давать сразу после окончания награждения. «Доволен?» – спросил я устало у Симеона, когда мы вдвоем остались в медицинском шатре, ожидая, пока подействуют все выпитые зелья, а Друэлла рассчитает ритуал для восстановления энергоканалов. «Он оказался сильнее, чем я думал», — задумчиво произнес Симеон. «Да и это его перерождение после того, как он лишился головы. Это что-то новенькое в магии жизни. Химерологии, дорогой, химерологии. Он теперь химера, все показатели его тела в десяток раз превышают норму для детей его физического возраста», — произнесла Друэлла, подойдя к кровати со мной. «Учитывая его резерв, который хоть и уменьшился в десяток раз, но все равно на уровне магистра, то через десяток лет, когда его тело подрастет, он превратится в неубиваемого монстра. И лучше бы вам с ним к тому времени помириться. Дру, ты быстро», — произнес Симеон. «Повреждения не сильные, а потому и ритуал нужен простенький. Мне только пришлось учесть влияние симбиантов на энергетику и то, что он инициированный первожрец бога ментальной направленности без связи с самим богом». Посмотрела с вопросом на Симеона Друэлла, ожидая, что тот ей пояснит, но не увидев у того желания заниматься разъяснениями, продолжила: «Всего 5 минуток прямо тут в кровати и ты будешь здоров, точнее почти. Чувствительность восстановленных энергоканалов в ближайшие недели будет повышена, так что пользоваться магией будет не сильно приятно». «Благодарю», — произнес я Друэлли, когда та начала вычерчивать при помощи магии иллюзий надомной схему ритуала. В этом и было отличие целителя ее уровня из школы магии Дарилиуме. Там целителю понадобилось переносить ритуал на физический носитель, тут же Друэлла все компенсировала своей силой и контролем. Ритуал прошел без осложнений, и уже через 5 минут я действительно был здоров. Правда, восстановленные энергоканалы при прохождении через них энергии сильно чесались. Попрощавшись с Друэллой, я с Симеоном направились к нашему шатру, чтобы забрать наши вещи и покинуть территорию, на которой проводился турнир. Уже через пару часов тут не останется и следа от настоящего палаточного городка и арен. «Стоять!» — внезапно мы услышали уже у своей палатки. Повернувшись, я увидел 1,5 десятка магов разной силы. Ни один из них не был сильнее, чем средненький мастер, но в их руках было несколько артефактов, которые явно были заполнены дополна маной, причем не просто манной, а смешанной с бахиань. «Чем обязаны, господа?» — спросил Симеон у них. «Из-за вас мы потеряли 2 миллиона золотых. Думаю, будет честно, если вы и компенсируете наши потери», — произнес неодаренный из-за спин магов. «Я кое-что слышал о тебе и уверен, что необходимую сумму ты сможешь достать в кратчайшие сроки. А не пошел бы ты нах?» — ответил просто Симеон и повернулся в сторону нашего шатра. Так как турнир закончился, то ни охраны, ни защитных чар на шатре уже не было. «Мы тебе покажем, как обманывать уважаемых людей», — произнес неодаренный и дал команду магам. Спустя секунду вокруг Симеона засветился воздух, а сам он замер. «Ты ведь хочешь помочь своему учителю?» — обратился он ко мне. «Не особо, ему моя помощь не нужна, Заметил я, как Симеон смог перебороть воздействие и уже спустя 3 секунды вопросительно посмотрел на наглого неодаренного. «Искорка, разберись тут с ними», — произнес Симеон, после чего отошел в сторону. Маги же, пришедшие с неодаренным, словно ждали этого и сразу же атаковали. Так как силы после последнего боя у меня не восстановились, я решил развернуть скафандр и уже при его помощи разнести всех. «Какого ху?» — крикнул я, уворачиваясь от огненного шара и ломая шею одному из магов телекинезом, когда скафандр не развернулся по моей команде, вместо этого отправив сообщение, что действие блокировано извне. «Мы ведь ради тренировки прибыли на турнир, так что чисто магия», — с усмешкой улыбнулся Симеон. «У меня же в голове пролетело воспоминание, что Гильшак уже как-то лишал меня доступа к скафандру, вот и этот ублюдок решил повторить то же самое. Времени на раздумья у меня не было. В СЕЖ вести бой с 50 магов, пусть слабее меня, было очень непросто. Внезапно я почувствовал опасность, а в следующее мгновение замер неподвижно, потеряв контроль не только над телом, но и над пси-энергией. Мне только и оставалось наблюдать за тем, как у меня тело начало рассыпаться прахом, начиная с конечности, ощущая при этом всю боль. Быстро подавив панику и убедившись, что я реально ничего не могу сделать, я стал ждать, когда Симеон вступит в бой и спасет меня. Но вместо этого я мог лишь наблюдать, как мое тело распадается прахом. Всего 2 секунды ушло на то, чтобы добраться до моего мозга, после чего я погрузился во тьму. Пришел я в себя быстро, причем даже казалось, что еще миг назад я чувствовал ужасающую боль, от которой отрубился, как спустя миг я вновь цел и здоров и не ощущаю боли. Причем количество пси-энергии в резерве было таким же, как перед боем. А вот противники все лежали на земле, покрытые сильнейшими электрическими ожогами в качестве трупов. «Плохо, тебя убили, пришлось откатывать», — произнес Симеон, стоящий рядом со мной. «Какого хя, да ты пересохл?» Начал я ругаться. «С такими гондонами, как ты, и врагов не надо. Давно пора. Пошел най, я не хочу иметь ничего общего с тобой». Выругавшись, я развернул скафандр, вновь доступный мне, и достал из поясного контейнера телепортационный артефакт, активируя его. Спустя мгновение я оказался в уже привычном мне подвале в Эйлате. С этим дегенератом вообще не хотелось иметь никаких дел, он на секундочку позволил меня убить, когда мог это предотвратить. Да он откатил меня после этого, но он же заблокировал доступ к моему скафандру, придурок. Пусть сам занимается возвращением Гильшака и Ули, а я и в этом мире неплохо могу устроиться, и устраиваться можно начать прямо сейчас. Как мне помнится, публичный дом в Эйлате очень неплохой. Глава 10. Он без сознания услышал я незнакомый голос над собой, он прозвучал так громко, что хотелось закричать от боли. Все же не стоило вчера напиваться до потери сознания с отключенными нанитами и симбиантами, которым было запрещено выводить токсины из организма. «Так разбуди его», — произнес другой голос. «Может, не надо?» — неуверенно произнес первый голос. «Он вчера поломал 30 стражников и 5 магов, пока его успокоили. Мне надо с ним поговорить. Не бойся, я смогу себя защитить», — произнес второй мужчина. Тем временем активированные наниты и симбианты ускоренно приводили меня в порядок. Уже разговор 2 мужчин не звучал, словно звон колоколов в голове. «Я попрошу подписать этот документ. Я не хочу сидеть на скамье подсудимых, если с вами что-то произойдет», — произнес первый голос. Далее послышалось шуршание пера по бумаге, и через 2 секунды я почувствовал, как на меня вылили ведро холодной воды. «А теперь уходи», — произнес второй мужчина. Сперва услышав удаляющиеся шаги, а позднее и звук проворачивающегося ключа и хлопок двери, я понял, что остался один на один с неизвестным. «Можешь не притворяться, твоя ментальная активность показывает, что ты в сознании», — услышал я и понял, что притворяться в целом было бессмысленно. Чувствуя вялость в мышцах, я начал подниматься с пола, на котором лежал, и спустя 10 секунд сел на него же, уперевшись спиной в прохладную каменную стену. Осмотрев помещение вокруг, я понял, что нахожусь в какой-то камере с 3 сторон, окруженной металлической решеткой и лишь с 1 стеной. А передо мной вне пределов клетки стоял мужчина. По-быстрому оценив его при помощи пси-зрения, я понял, что он слабенький ментальный маг, примерно на уровне подмастерья или привычного мне С2, С3 ранга. «Где я?» — спросил первым делом я у собеседника, продолжая осматривать помещение. Помимо моей клетки тут было еще с 10 пустых, которые я смог рассмотреть лишь благодаря улучшенному зрению, так как единственный источник света в виде небольшого артефакта фонаря освещал лишь пару метров вокруг себя. «Думаю, ты уже и без моих подсказок понял», — усмехнулся маг. «Я так понимаю, это камеры предварительного заключения. Скорее всего, находится в страже. Судя по вашему разговору с ушедшим человеком, я вчера кого-то покалечил», — произнес я. «Вот только я не помню этого. Странно было бы, если бы ты помнил», — улыбнулся маг. «Но я просвещу тебя по поводу вчерашних событий. По собранной стражей информации после недели, проведенной в борделе у озера, когда ты отказался его покидать, по-хорошему владельцы вызвали стражу. Не помню этого. Помню я после того, как прибыл в город, направился в бордель скинуть напряжение и усталость. Помню, снял двух девочек и поднялся в комнату на третьем этаже. Через пару часов я заказал еду и напитки. А вот уже после первой бутылки какого-то пойла синего цвета провал. Самое неприятное было в том, что записи в нейросети об этом периоде у меня не было.